Прежде чем мы вместе объединимся в молитве, прочитаем слово. Записано в 4 книге Царств, 2 глава, 9-10 стихи. 4 книга Царств, 2 глава, 9-10 стихи. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь». Братья, когда мы читаем это место, мы невольно встаем рядом с Елисеем. Нам дорого это, то, что он просил, и нам так хочется, если сердце наше переживает за дело Божие, за то, что Бог хочет достигнуть на земле при строительстве своего царства. Почему, Илья сказал, трудно? Сам преодолел, и человеку Божию тоже нужно преодолеть. Я хотел поделиться некоторыми размышлениями, что трудно, и что нужно преодолеть, если мы тоже мужи Божии. Во-первых, что не было трудно для человека Божия? В мире считается, голод – это трудно. А для человека Божия голод не был труден. Помним, да, когда Израиль отступил от Господа, Господь послал для воспитания, для наказания голод, а Илью кормили вороны или вдова. Враги тоже не составляли трудность. В мире этом враги – это большая проблема. А для человека Божия проблемы не составляли. То Бог его скрывал. Другой раз он просто сказал, «Если я человек Божий, пусть огонь с неба сойдет и пожрет тебя и твой пятидесяток». И стало так. Потом царь все равно еще третьего прислал. Господь говорит, «Иди». И хотя и царь объявил, нашел меня, да, и все равно нетрудно, преодолено. Препятствия Иордана, если в этой главе читать, тоже не оказались трудностью, что фактически для всех трудно. Политическая нестабильность для человека Божия опять не создает трудности. При полном доверии это нетрудно. И нужно сказать, что у Божьих людей все не так, как у обычных. Так все же, что тогда трудно для человека Божия? Я нахожу так четыре ответа на этот вопрос. Трудно для человека Божия быть всегда на виду. Братья, это неотъемлемая часть. У нас по природе нам хочется уйти в тень, чтобы на нас как-то не так обращали внимание, чтобы не оказаться кому-то поперек, может быть. Но человеку Божию это никогда не удастся. Потому что сам Иисус Христос сказал, что вы как город наверху горы, как свеча поставленная, чтобы все, входящие в дом, видели свет. И так написано, например, для друзей. 1 Тимофея 4:12. «Будь образцом для верных». В слове, в житии, и там перечислено, но ты должен быть на виду, для верных на виду. Для ближних тоже написано – 1 Коринфянам 10:32. «Не поддавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Опять надо быть на виду у тех, кто братья, сестры, и у тех, кто двоюродные, так сказать, и у тех, кто вообще, может быть, совсем другого учения, но порядочные люди, ближние наши. «Не поддавайте соблазна, будь на виду и, как маяком, показывай на небо». Больше написано для врагов не подавать повода к злоречию. Не ради вас ли имя Божие хулится у язычников? А Давиду, когда он сделал преступление, грех, Бог говорит, так как ты дал повод врагам Бога хулить имя Господа, у тебе будет наказание, умрет дитя. Братья, нам приходится быть на виду. И когда мы хорошие, и когда плохие. Это трудно. Впрочем, в послании к Коринфянам, 4 главе, 9 стихом написано еще больше, что мы, последние посланники, сделались зрелищем для ангелов и человеков. И для неба мы стоим на виду, и это трудно. Хочу напомнить такой момент за Мардохея. Мы помним его историю, когда Мардохей не стал поклоняться Аману, то иудеи и другие, которые это увидели, ему говорили, что ж ты не кланяешься, а он их не слушал. Тогда они донесли, и там написана такая фраза, чтобы посмотреть, как себя поведет Мардохей. Специально сделали его объектом внимания. Друзья, быть на виду нам приходится всегда. Илья Елисеев говорит, трудно вот ты просишь, но эту трудность с помощью Божией нам нужно преодолеть. Следующее, что трудно для человека Божия, это трудно сохранять себя всегда в присутствии Божьем. Это наша задача. Человек Божий должен всегда в любых обстоятельствах сохранить себя в присутствии Божьем. И это нелегко. Я хочу привести несколько примеров, ну, из жизни Елисея возьмем два примера, где один раз ему удалось, а другой раз и не удалось. В этой же книге, в третьей главе, описан случай, когда Елисей встретился с нечестивым царем Иорамом. Иосафата он уважал, а Иорама всей душой не воспринимал. И когда его позвали, он встретился с этими царями, и он так в возмущении духа своего говорит, «Ты бы лица моего не увидел». Но у человека Божия Елисея просит слово Господня, а Дух Божий отошел. Теперь, говорит, позовите гуслиста. И когда гуслист заиграл, тогда только смог присутствие Божие воспринять и слово Господне сказать. Друзья, это трудно. В следующий раз, когда Нейман был, хотел подарки за исцеление дать, там уж по-другому Елисей мог сказать, «Жив Господь, пред лицом которого стою, не возьму». Опять конфликтная ситуация. В конфликтных ситуациях трудно сохранять себя в присутствии Божьем, но это наша обязанность. Иногда с нами не соглашаются, иногда льстят, иногда пытаются нам что-то навязать, подарки или свое мнение, или еще что-то, просьбы, может быть. Но наша ответственность – сохранять себя в присутствии Божьем. И это трудно, но обязаны. Другой случай, когда нас уговаривают. Братья, мы ответственны в церквах, в группах, здесь такой состав собран. И бывает так, что нас на что-то уговаривают. Иногда в понятиях каких-то, иногда на какую-то сделку против совести или еще что-то. И бывает трудно отказать. Но человек Божий не имеет права уступать. Хочу привести в пример пророка Михея. Вы помните, да? Ахав, 400 пророков, которые говорили «хорошо». А когда позвали Михея, то ему посланец говорит, «О, если бы и твое слово было, как у тех 400!» И уговаривает их, и хотят, чтобы так сказал. Мы помним эту историю, да? Михей все же сказал так, как говорил Бог. За это получил пощечину, за это угодил в тюрьму. Это трудно стоять и в конфликтной ситуации, и когда уговаривают люди стоять в присутствии Божьем и говорить то, что Бог сказал. Трудно сохранять спокойствие при судах Божьих. Пророк Аввакум про это говорит, внутренность моя трясется, губы задрожали, а я должен оставаться спокоен, когда идут суды Божьи. Братья, это нелегко. Хотелось, чтобы мы поняли, что это наша ответственность – сохранять присутствие Божие при всех обстоятельствах, когда страшно, когда конфликт, когда суды Божии, оставаться спокойно в присутствии Божьем и делать то, что ну, Бог хочет. Почему это трудно? Ну, некоторые примеры еще. Вот Моисей, он был на горе 40 дней, получил там указания закона, В это время народ развратился, построили тельца. И когда Моисей спустился с горы, все это увидел, вы помните, что случилось с Моисеем? Он в порыве переживаний разбил скрижали. Я полагаю так, если бы он выдержал эту трудность, то народ мог бы видеть письмена Божьи. А после этого уже надо было скрижали положить в ковчег и только, ну, знали. А вообще доступа до них уже не было. Петр, например, когда Анания и Сапфира умирали, ну, наказание Божие было, там мы уже видим, как Петр сохранял спокойствие. Но представьте себе, в вашем молитвенном доме такое бы происходило, а вы на месте Петра. Удалось бы нам сохранить спокойствие? Ну, я себя беру, мне кажется, это нелегко. Да? Пал бездыханным у ног его. Теперь жена заходит, и тебя вынесут, и тоже уже, и мертвых выносят. Нелегко это, но мы должны эту трудность преодолевать при всех переживаниях, конфликт ли, присутствие Божие сохранять, добро ли, суды ли Божии, переживания, выходить из себя, так сказать, терять равновесие, это значит не справиться с той трудностью, которую нам дает Господь. Третье, что трудно для человека Божия, это быть одиноким. Братья, это правда. Быть человеком Божиим – это, ну, обреченным быть на частое одиночество. Одиноким сам по себе, одиноким в своем мнении, потому что тебе Бог открыл, а другие это еще не видят. Одиноким, может быть, в своих порывах, и это совсем нелегко. Быть одиноким – это участь человека Божия на земле. Илья, вы помните, да? «Остался я один, и моей души ищет». Хотя он, как человек Божий, не один. Бог говорит, еще 7000 мужей, но ты их не знаешь. Но сам по себе Илья вот с такой жалобой. А Иисус Христос в Гефсимании ведь тоже так. И так доходит и у нас. Посмотрите, Христос, да? Оставлен народом, оставлен братьями, оставлен учениками. И в самый трудный момент, когда грех лег на него, пророк так и сказал: «Я топтал, точила один». Это трудно. Но не для того Господь допускает, чтобы мы теперь повергались в отчаяние, вправо-влево бросались, искали где-то, может быть, помощи, а вот туда вверх, к Господу. И там преодолевается эта трудность. И четвертое, где еще трудно, это у человека Божия трудно за все нести ответственность. Братья, хотим мы это или нет, мы и перед Богом, и перед людьми крайние. Это трудно. Быть крайним, быть ответственным – это трудно. Божий служитель, Божий человек виноват у людей всегда. Если мы не хотим быть виноватыми, тогда невозможно взять и служение на себя. Вот, например, Моисей послан Богом выводить народ израильский из Египта. И он виноват у фараона. Он крайний. И не только у фараона, он виноват у своего народа. Ты пришел, ты возмутил, наше иго стало тяжелей. Ты виноват. Не ты бы, мы бы как-то работали, а теперь нам хуже стало. А Моисею нужно это нести и довести дело до конца. Да? Другой случай. Илья, когда голод... 3 года с лишним, нет дождя. Кого делают крайним? И Изавель, и Ахан делают крайним Илью. И царь даже соседних клятву берет, ищет, чтобы умертвить, думая, что через этот дождь придет А дождь мог прийти, ведь ему Илья объявил, разве только по молитве моей. Когда был Елисей, и была подобная ситуация, и голод опять был в Израиле, то царь опять искал крайнего и объявил, кто виноват. Он объявлял виноватым Елисея. Помните, там посланцев в дверях зажали потом. Так вот, виноват всегда человек Божий. Эта история может повториться и в наше время. Когда трудности будут, виновата церковь, а впереди церкви человек Божий, непосредственно я и вы. Когда Иоанн Креститель проповедовал, опять его сделали крайним, Изавель, Ирод, и даже до смерти отсекли голову, сделали его крайним, его ответственным. Но, братья, человек ответственен, благословит ли Бог землю или нет? Человек Божий за это отвечает. Люди обвиняют, а человек Божий может стоять. «Я сделал тебя для них медную стеною». Так написано. И винят, и не винят, но перед Богом можно стоять прямо. И человек перед Богом тоже несет ответственность. И это тоже нелегко. Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Помним, написано, искал я у них человека, который стал бы в проломе за сию землю, стал бы предо мною, там написано, в проломе. Мы, люди Божьи, несем ответственность, сохранится ли земля или нет. Некоторые примеры. Авраам молился за Содом. Вы помните, да? И как он ходатайствовал и говорил, если там столько, а если 45, а если 40, а если 30, а если 10, неужели погибнет земля, неужели там будет наказание Божие? И как Бог говорил. Но когда было испытание, нашелся один всего Лот, того Бог вывел. Моисей так за Израиля ходатайствовал, собой загораживал, Господи, если ты их вычеркиваешь, изгладьте мое имя. Иисус Христос ходатайствовал так за людей. Быть ответственным, нести вот эту ответственность, это трудно. Но кто взял на себя, не оробел, достиг побед. Да? Достиг побед. Мне дорого это место, когда читаешь в контексте 30 стих Иезекииля, там описано, где Бог искал людей для себя, которые стали бы в проломе. И удивляйся, искал среди пророков, не нашел. Искал среди священников, не нашел. Искал среди князей, не нашел. Среди простолюдин искал, не нашел. Вернулся к пророкам, искал, не нашел. И потом подвел итог. Искал человека, не нашел, посему погибнет земля сия. Братья дорогие, Бог нам позволяет в наше время, как назовем его, трудным или легким, это не важно, но Бог позволяет услышать голос Божий и встать на это трудное место. Трудного ты просишь. Но если не оробеть, если просить у Бога благословений, если встать, чтобы эта милость Божья могла и нас благословлять, то эти трудности будут преодолены. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Будем молиться. Oh. есть.